Самоцветы. Как сказал один остроумный человек, пусть бросит в меня камень тот, у кого он драгоценный. Знаменитые камни имеют свои имена. Они окутаны завесой тайны. За ними тянется романтичный любовный шлейф. Они оставляют кровавые следы преступлений. Люди считают их талисманами, приписывая им невероятные лечебные свойства. Известно, что Лоренцо Медичи лечился истолченными алмазами и жемчугом, а папа римский Климент VII выпил драгоценностей аж на 40 тысяч дукатов. Камни таинственно переливаются, сверкают, светятся изнутри. Мы называем их самоцветами. Кстати, слово «самоцветы» появилось лишь в 20-х годах прошлого столетия. Его придумал академик Александр Ферсман. Оно прижилось мгновенно и в нашей стране стало своеобразной охранной грамотой для драгоценных камней. Ведь в Советской России вели непримиримую борьбу с украшательством, а слово «драгоценный» звучало слишком корыстно, слишком вызывающе. Названия самоцветов не менее красивы и таинственны, чем сами камни. Алмаз — самый ценный и самый твердый минерал на Земле. Об этом нам напоминает и его название. В переводе с древнеиндийского «алмаз» — тот, который не разбивается, в переводе с греческого — несокрушимый. Алмаз всегда считался камнем победителей. Он был талисманом Цезаря и Наполеона. Ограненный алмаз называют бриллиантом. Это слово пришло к нам из французского языка и означает «сверкающий». Если никому доподлинно неизвестно, кто, когда и где нашел первый алмаз, есть лишь предположение, что в Индии в IV веке до н.э., то открытием удивительного камня Александрит может гордиться Россия. Александрит был найден на Урале в 1834 году. Это был год совершеннолетия наследника русского престола, будущего царя Александра II, и камень был назван в его честь. Александрит известен своей способностью менять окраску. При дневном свете он голубовато-зеленый. При искусственном — малиновый или пурпурно-красный. Писатель Николай Лесков, не без намека на самодержца, называл этот камень коварным. Он все был зелен, как надежда, а к вечеру облился кровью. Аквамарин в буквальном переводе с латыни означает «морская вода». Об этом камне поэтично написал Константин Паустовский. Кажется, если вглядеться в аквамарин, увидишь тихое море с водой цвета звезд. Слово «сапфир», что означает «синий», пришло к нам из греческого языка. Оттуда же мы получили аметист, что значит «не пьяный». Считается, что этот камень фиолетового цвета предохраняет владельцев от лишних возлияний во время застолья. А название любимого камня царицы Клеопатры — изумруд — восточного происхождения. Оно пришло к нам из тюркских языков. Правда, раньше в России изумруд был известен и под названием смарагд. Его называли застывшей каплей дождя и окаменевшим лунным светом. Нежный, ранимый жемчуг. Слово «жемчуг» пришло в Россию из Китая. Но нам известно и другое название жемчуга, существующее в языках романо-германской группы — перл. Помните у Пушкина в «Руслане и Людмиле»? «И обвела венцом перловым окружность бледного чела». Удивительно, но простая перловая каша, оказывается, обязана своим названием не чему-нибудь, а именно жемчугу. Ведь зернышки перловки и правда чем-то напоминают жемчужинки. Словом «перл» мы в ироничном смысле называем «ляпы» в речи людей, имея в виду, что сказано было что-то из ряда вон выходящее, заметное, незабываемое. О драгоценных камнях сложено несметное число поговорок и афоризмов. Сегодня, скажем, часто можно услышать, что бриллианты — лучшие друзья девушек. Но мне больше по душе древнее изречение мудрецов Востока. Праведная и святая жизнь — лучшая из всех драгоценных камней.